Янпов, я удовлетворенно кивнул и вернул крышку голографической площадки на место, тем самым вновь скрывая дневник Крестраж под слоем стали с нанесенными на нее рунами. Присланная гоблинами посылка была как нельзя кстати, моих воспоминаний могло надолго не хватить. Итак, последнее время пришлось заливать в Крестраж больше художественную литературу, а заодно и фильмы с музыкой. Но теперь капельница была заряжена воспоминаниями, которые по моему заказу через гоблинов добывал небольшой отряд легилиментов, потроша память тех ученых, к которым только смогли дотянуться. И пускай на выходе получалась реальная солянка из совсем уж противоположных специальностей, но в сумме это позволяло направить дух Крестража в нужном мне направлении, хотя в то же время стоило быть все более осторожным. Чем больше в него вольется знаний, тем опаснее он может стать, и что самое нежелательное, сможет раскусить ту игру, что я веду. А значит что? Значит, надо готовиться к началу следующей фазы моего безумного плана. Тьма предвечная, как же Нимфодора, вовремя перевела на мой счет кругленькую сумму. Теперь только остается узнать, смогут ли гоблины изготовить требуемое или же придется придумывать нечто по ходу дела. Продолжая размышлять на данную тему, я автоматически закрутил все болты на голографической площадке и, уменьшив, запихал в карман Хари шкатулку с опустевшими флаконами из-под воспоминаний. В раздумьях покрутил в руках батарейку, контейнер, в котором был спрятан осколок философского камня. Покачал головой. Сейчас у меня не было настроения пудрить мозги Крестражу. Да и просто надо дать ему время, чтобы осознал информацию. С такими мыслями я направился к выходу. Голова гудела из-за моральной усталости, а потому надо было либо отдохнуть, либо сменить род деятельности. Замерев на мгновение, я хмыкнул. Думаю, стоит пригласить сиятельную леди на очередной урок по обращению с магловскими изобретениями. Да и продумать поход в Хаксмит тоже стоит, ведь там меня будет ждать Тонкс. Бабушка, вам случайно славянский шкаф не нужен, Чигась? Говорю, хорошо замаскировалась, нимфа, только вот про запах забыла. Хмыкнул я стоящей передо мною сгорбленной бабульке в мешковатой, как для ее тощего тела, мантии. Вместо ответа бабулька раздраженно скрежетнула редкими зубами и прямо на глазах начала преображаться. Пара мгновений, и меня заключили в сильные объятия, из-за чего я уткнулся куда-то в район груди. Пышных, упругих, мягких, размера третьего. Подумав пару мгновений, обнял девушку в ответ куда доставал. Хе-хе, пошляк, заявили мне и тут же слегка отстранились. Да ну, фыркаю в ответ и легонько щипаю девушку за то место, которое только что обнимал. Тонкс возмущенно взвизгнула, но не отстраняться, не переходить к рукоприкладству не спешила. Несколько секунд мы пристально смотрели друг на друга, после чего весело засмеялись. Ладно, улыбаюсь девушке. Пойдем, посидим в трех метлах, а там уже решим, что делать дальше. Час спустя я сидел в углу таверны и пытался вернуть свою челюсть на место. То, что рассказала мне моя апрентис, не укладывалось ни в какие рамки. Эта ошалевшая от свободы и поддавшаяся инстинктам недоведенной до конца боевой формы метаморфша умудрилась не просто залезть в темнолесье Ниеет, ее около двух суток гоняла стая мглистых волков, пока, наконец, не загнала в само сердце леса. А сие место является ничем иным как, можно догадаться из названия, центром всего магического леса и его источником подпитки. Пришедшая в себя от, в прямом смысле, живительного заряда бодрости природного источника и обнаружив себя посреди рощи, в которую волки лезть не рискнули, и состоящая из белоснежных, сияющих изнутри деревьев, девушка несколько опешила, хотя тут скорее подойдет что-то сродни малому петровскому загибу, от смерти еще более болезненной и ужасной, чем быть сожранной стаей волков. Ее спасло лишь то, что сердце лиса облюбовали не, скажем, василиски или мантикоры в компании акромантулов, а фениксы. Да-да, сии порождения первородного огня и жизни вполне могут жить стаями. В общем, девушка поступила самым правильным образом, пускай фениксы и не проявили агрессии, но задерживаться там тоже не стоило. Как результат, Тонкс, цапнув лежащую у ее ног корягу, которую не иначе как схватила на случай, если придется отбиваться от наседающего противника, ломанулась на полном ходу через темнолесье к нашей стоянке. Мглистые волки, что поджидали ее на выходе, оказались не готовы к той скорости, что она взяла со старта, получив заряд бодрости от источника. И только рухнув обессилевшая под одной из опор командного центра, наконец сообразила взглянуть, что же это такое она притащила с собою. А когда поняла, лес сотрясся от ошеломленного крика. Коряга оказалась ничем иным, как одной из сломанных веток тех самых светящихся деревьев, что по своим характеристикам мало чем отличались от сказочного Милларна. Дальше было делом техники. Банк, оценка гоблинов, офигение последних и продажа пришей части все тем же гоблинам. Вот и оказывается, что кроме пополнения счета на кругленькую сумму, в командном центре меня ждет еще и около 2 кило магической древесины, того, что девушка не решилась продавать. Моя рука встретилась с лицом. Так, воспитывать я буду тебя в следующий раз. Сейчас займемся кое-чем более продуктивным. Мои наброски ты получила? В ответ немного смущенный кивок. Найдешь там один с подписью «Скат» и займешься его воплощением в металле. На зимних каникулах я присоединюсь к тебе и будем доводить его до ума уже вместе. Далее, я посмотрел на часы и раздраженно цыкнул. Время пролетело слишком быстро, и скоро надо будет возвращаться в Хогвартс. Далее берешь деньги и двигаешь к гоблинам. Проводишь полную проверку себя любимой. Результаты сообщишь при личной встрече. Никаких писем. Это ясно? Да. Но, не спорь, я дернул щекой. Это надо было сделать раньше, но я сглупил. Впрочем, в том, что ты проведешь проверку только сейчас, тоже есть положительные стороны. Что еще? ХМ, закажи у гоблинов 4 комплекта кандалов, подавляющих магию с подстройкой под размеры пленника. Зэ зачем? За надом. Уф, я помассировал глаза, после чего покосился на Тонкс. Слушай, может, скажешь, почему перевела деньги на мой счет? Вместо ответа девушка помотала головой, при этом сильно покраснев, вместе с волосами. Все с ней ясно, мысленно хмыкнул я. Проводив девушку до операционной площадки, откуда та и отбыла, я направил свои стопы обратно в Хогвартс. И таки шо это? Я недоуменно уставился на Мэкиту, которого решил в этот раз оставить в гостиной факультета. Лис выглядел энда. Шарик меха с бантиком на шее, розовым. Лишь огромным усилием воли я удержал руку от уже ставшего в какой-то мере привычного жеста. Ну, он выглядел таким голодным, протянул Эббот. Сидящая рядом Боунс согласно закивала. А бант? Все же решаюсь спросить. Ну, взгляд девочки был направлен куда угодно, но не на меня. Он такой милый. Ясно, спокойно отвечаю. Слишком спокойно. И, видимо, это насторожило народ. По крайней мере, самые сообразительные уже начали смещаться к выходу, а сборная факультета по квиддичу и вовсе начала подтягивать к себе метлы и как-то нервно коситься на окна. ХМ, устало вздохнув и подавив на этот раз желание постучаться головой о стену, я взглянул на девочек. Ленту снять, шерсть пригладить, не перекармливать. Ясно, те судорожно закивали. Я устало помассировал глаза. Меня не искать, буду спускать пар. И, резко развернувшись на пятках, покинул гостиную. Ноги привычно несли меня, выручая комнату. Первым делом, вытащив килограмм под 300 железа в виде различной степени потрепанности доспехов и прочего колюще-режущего хлама из свалки, той самой, где Риддл когда-то запрятал диадему Ривенкла, я затребовал нужное помещение. Свалив гору металла в центре большого помещения, состоящего практически полностью из камня, и лишь с удобным креслом в углу, я удовлетворенно кивнул. Хлопнув в ладоши и потерев их, начал плести первое заклинание силовой ковки. Стоило ему коснуться горы металла, и последний начал плавиться в однородную массу. Еще пара заклинаний подняли пышущий жаром ком в воздух и закрыли щитом, спасая меня от жуткого жара. Прищурившись, я начал прикидывать, как лучше всего сформировать желаемое. Левая рука время от времени практически на автомате кастовала простенькое заклинание для поддержания нужной температуры. 3 часа спустя я, жутко уставший, но гордый, любовался своей работой, космическим пехотинцем из преснопамятного Старкрафта. Махина почти 2,5 метров росту вызывала уважение одними своими габаритами. И пускай пока это была лишь цельнолитая статуя, которая не годилась даже на качественную заготовку для голема из-за отсутствия сочленения и хотя бы примитивных шарниров суставов, но все было еще впереди. Развалившись в кресле, я прикрыл глаза. Несмотря на сильную усталость и почти пустой резерв, я ощущал себя замечательно, отдохнувшим, а звенящая пустота и слегка ноющие магические каналы лишь создавали ощущение, как после посещения качалки. Мысли о качалке заставили задуматься о том, чем же запитать эту гору металла, когда та будет доведена до ума. С одной стороны, у меня есть осколок философского камня, но забивать сваи лазерным микроскопом и то логичнее будет. Раз другой еще можно использовать, и то в исключительно критических ситуациях. Но лучше все-таки найти нормальный источник энергии, или хотя бы накопитель. Начал вспоминать, что именно используют маги в роли накопителей. Выходило, что одним из самых распространенных материалов были кристаллы. Зевнув, я попытался прикинуть, что именно мне нужно для этого, но даже не заметил, как провалился в сон. Последняя мысль была о том, что стоит поэкспериментировать с выращиванием кристаллов в магической среде и с использованием вновь же магических ингредиентов. Глава 32. Пометка для дальнейшей работы. Разобраться с рунной цепочкой, отвечающей за адаптацию внутреннего пространства доспеха. Все-таки перемолотый фаршторс не есть хорошо. С этими словами я направил палочку на заляпанный изнутри ошметками плоти доспех и наложил очищающее заклинание. Тяжело вздохнув, я вновь закопался в расчеты, пытаясь сообразить, как лучше всего состыковать две рунные цепочки, отвечающие за герметичность и замкнутый цикл очистки воздуха, а параллельно прикидывая, где же накосячил в пространственной цепочке. Чем я занимаюсь? Ну, воплощаю мечту любого брутального косплеера, создаю доспех космопехотинца, который можно надеть, даже с моими маленькими, пока, габаритами. Идея достаточно проста, но требует довольно-таки сложных расчетов. Но начну с самого начала. Первым делом после того, как я при помощи силовой ковки создал цельнолитую статую космопехотинца и хорошенько отдохнул, я занялся фигурным вырезанием, посегментно превращая монолитные детали во вполне пригодные для ношения элементы брони, Валуевым, которого покусал оборотень. Потому что даже так вес конструкции оказался где-то в районе 350-400 кило. Впрочем, проблемы с тем, как именно заставить двигаться всю эту конструкцию, не было. Просто наложить сильные анимирующие чары с завязкой их на руны для надежности, а также управляющим контуром в виде, например, венца, который будет считывать движение находящегося внутри все того же доспеха. В общем, должно было получиться нечто наподобие нейроподключения. А анимирующие чары мало того, что давали возможность этой громадине двигаться, так еще и фактически заменяли жутко дорогие и еще не существующие в этой реальности сервоприводы для экзоскелетов. Но большей проблемой была разница в габаритах. Все-таки ни на Валуева, ни на Хагрида я как-то не походил ни лицом, ни комплекцией. И для решения этой проблемы я уже какой день пытался приспособить руны подгонки одежды, только несколько вывернутые. Но пока выворачивало лишь моих подопытных, которыми выступали отловленные мыкиты, а также мною в анимагической форме и подвергнутые частичной трансфигурации крысы, обладающие более-менее человекоподобным телом и с наложенным империусом сверху крысюки были очень даже хорошими подопытными, живучими. Зевнув, я откинулся на спинку кресла и невидяще уставился в потолок. Мозги потихоньку закипали. А значит что? Значит, надо срочно менять русло приложения сил. ХМ, чтобы такого учудить? Малфой. ХМ, не ей надо придерживаться, так сказать, расписание, потому раньше Рождества присылать ему очередной подарок будет мавитон. Кстати о Рождестве, планов на зимние каникулы у меня просто огромное количество, надеюсь, времени мне хватит времени, времени, твою мать. Именно с таким возгласом я вскочил на ноги и побежал на выход. О, Рон, привет, а что ты здесь делаешь? Гермиона недоуменно уставилась на мою мрачную фигуру, стоящую у девчачьего туалета, что располагался возле библиотеки и откуда, собственно, девочка только что вышла. Петрификус Таталус, вместо приветствия запускаю в Гринджер заклятие парализации, подхватив локомотором обездвиженную тушку, направляюсь в пустующий класс на шестом этаже. Очередное заклинание, сорвавшееся с моей палочки, очищает от пыли помещение. Мысленно морщусь. Вот какой смысл назначать отработки у завхоза без применения магии? Никакого воспитательного момента нет. Да и занимаются школьники одним и тем же все время. Поставив Гриффиндорку возле преподавательского стола и не забыв отобрать у нее палочку, снимаю паралич. Рональд Ридлис, ты что себе позволяешь? Да как ты смел, Силенция, Инканцера, спокойно выпускаю очередные заклинания в сторону школьницы. На мгновение мелькает желание кастануть вместо европейского заклинания связывания одно из заклинаний японской школы. Целая книжка которых была приобретена мною в одном небольшом магазинчике по продаже манги в Акихабаре. Хе-хе. Подойдя к связанной, но вполне подвижной, а потому напрягшейся Гермионе, легко выуживаю за цепочку из-под блузки хроноворот. Устало массирую глаза. Скажи мне, Гермиона, ты дура? Вот честно, ты тупая? Или, скорее, просто идиотка? Как ты могла взять хроноворот? ты же начитанная, ты соображающая. Но нет, когда доходит дело до возможности получения информации, ты начинаешь превращаться в невероятную тупицу. От раздраженного рыка я медленно переходил на угрожающий шепот, чем заставил лучшую ученицу последнего столетия покрыться испариной. Все-таки моя расправа над Локхартом была слишком эффектной. Зачем ты это делаешь? Зачем убиваешь себя? Знания, думаешь, тебя на факультете будут ценить из-за твоих знаний? Так ты слегка с этим самым факультетом ошиблась, надо было к воронам идти. Грифы же в лучшем случае радуются, что в очередной раз обскакали в этом тупейшем соревновании Слизерин, а в худшем облегченно вздыхают, что их зубрилка очень быстро восстановит количество баллов, что они на медне из-за своей очередной тупой выходки потеряли. Я резко замолчал и пристально посмотрел в глаза девочки. Ну что я могу сказать, как минимум до истерики я ее довел, и будь у нее такая возможность, мне сейчас как минимум влепили бы пощечину, а потом сбежали бы в дальнюю часть замка и проревели до вечера, что, моему яду в голосе позавидовал бы Снейп с Василиском в обнимку. Считаешь себя невинно обиженной? Напомнить, что было последний раз из-за твоей надуманной обиды. Знаю, что бью по больному, но сейчас мне именно что надо раскачать ее психику. Зачем? А затем, что мне надоело видеть, как она, несмотря на мои попытки вправить ей мозги, и дальше наступает на одни и те же грабли. Но если и в этот раз ничего не выйдет, то я просто разорву с ней какие-либо контакты. Ибо если человек не умеет признавать свои ошибки и тем более не старается их хотя бы минимально исправлять, то это пропащий человек. Уж извините за высокопарный слог, но уже просто достало. Знаниями надо пользоваться, а не изображать из себя магловский компьютер, в который просто загружают очередной пакет данных. Что, удивлена? Я кровожадно оскалился. Я своими знаниями пользуюсь, а когда чего не знаю, иду и узнаю, но никак не наоборот, не набиваю голову кучей бесполезных мне знаний, что возможно когда-нибудь мне пригодятся. Что, не согласна? Хочешь наглядный пример? Что ж, прошу. Резко развернувшись, я прошагал к парте, на которую еще в самом начале кинул свою сумку, извлек из нее фолиант, причем взятый в школьной библиотеке и не имеющий никаких ограничений по выносу за пределы оной. Итак, страница 54, глава 18, артефакты для работы со временем. Посмотрев в покрасневшие от еле сдерживаемых слез глаза Гермионы, я начал зачитывать список тех опасностей, что поджидают желающего поиграть со временем. По мере того, как до мозга девочки доходил смысл сказанного, она начала интенсивно бледнеть. И, наконец, мой любимый, последний пункт. Внимание! Категорически запрещается использование временных артефактов лицам, не достигшим малого совершеннолетия по причине недостаточной магической силы, вследствие чего может быть поврежден дар юного мага. Основная причина – смотреть раздел 12 «Артефакты, работающие на силе самого мага». Вот так-то, я грустно улыбнулся, взвесив книгу на руке. Теперь позволяю себе насмешливо оскалиться. Сначала я думал хорошенько тебя отшлепать этой самой книгой. Вдруг через задние ворота у тебя мозг быстрее встанет на место, но... Книга громко шлепнулась на преподавательский стол возле Гермионы. Мне уже просто безразлично. До встречи, Гринджер. Палочка девочки легла возле книги. А я же, молча повернувшись и напоследок кинув отсроченное заклинание отмены, покинул класс. Настроение было паршивое. Не хотелось никого видеть. Рядом появился до этого где-то гулявший Мыкита. Ну ладно, уточню. Не хотелось никого видеть из людей. Что ж, самое то настроение для продолжения работы. Пов Гермионы Гринджер, зареванной девочки. Чертов Рон, бубнила я, монотонно стуча кулаком по столу. Хотелось плакать, но, к сожалению, все слезы уже были выплаканы и у меня банально не хватало влаги в организме для этого действа. По этой же причине жутко пересохло во рту. Чертов Рон, очередной удар сопровождался мощным всплеском стихийной магии. Как результат, столешница пошла крупными трещинами. Это-то меня и отрезвило. Я обессиленно села прямо на пол. Большим ничтожеством я себя еще никогда не ощущала. И пускай разумом понимала, что происходит, но сердцем принять не могла. Чтобы хоть как-то отвлечься от внутренних терзаний, я взяла оставленную Ридлисом книгу и, открыв ее на первой странице, начала читать. И только дойдя до 18 главы, поняла, что делаю. Я оцепенела. Мгновение, другое, и я с яростным криком швырнула книгу в окно. со звоном битого стекла та устремилась наружу в набирающую силу вьюгу. И почему-то мне показалось, что я слышала не только звон разбитого окна. Кажется, еще и мои розовые очки разлетелись на осколки вместе с ним. Это надо обдумать. Нет, надо все хорошенько обдумать, пробормотала я, медленно направляясь на выход. Наступил переломный момент в ломке сознания одной гриффиндорской заучки. Йенпов, пометка для дальнейшей работы. Уменьшить наплечники до приемлемых пропорций, так как с размозженным мозгом долго не живут. Примечание. Подобная толщина приемлема лишь в том случае, если в них что-то встроено, а также наличествуют сугубо конструктивные ограничители по углу смещения. Примечание. Подобное возможно лишь с использованием огнестрельного оружия и при передвижении по более-менее ровной поверхности. Вердикт. По возможности намылить холку дизайнером Близзов, а также всесторонне культивировать подобный бред у вероятных противников как единственно правильный. Хе-хе. Я с прищуром посмотрел на боевой доспех, в который постепенно, подвергаясь переработкам, превращалось то, пускай и невероятно пафосное, но гротескное недоразумение, что было изначально. Уже сейчас были видны разительные отличия. Броня стала более правильных пропорций. Уменьшились, как я говорил, наплечники. Также горб стал в разы меньше и не грозил больше перевесить назад, тем самым просто завалив всю эту груду железа на спину. Но в то же время полностью от него отказываться я не спешил. Были у меня на него планы и на встраиваемое оборудование, которое, скорее всего, будет оригинальной переработкой серии различных артефактов. Также я нашел место, где именно накосячил с чарами подгонки. Точнее, я слишком глупо поступил, выбрав именно их для решения несоответствия между моими размерами и размерами доспеха. Ведь что чары, что руны подгонки одежды базировались на школе трансфигурации, производя одноразовую, за счет магии надевшего, вечную трансфигурацию. Благодаря своим небольшим размерам и вылизанным за столетия формулам этих чар, они потребляли просто смешное количество магии, из-за чего в принципе не могли причинить вреда даже маглу, в котором магия тоже присутствует. Пускай и в настолько смехотворных количествах, что даже если собрать всю выработанную ману за жизнь этого самого магла, ее и на люма сможет не хватить. Вот по всему и выходило, что мне надо создавать заклинание с нуля, а не переделывать уже существующие. Хотя, моя рука впечаталась в мое же лицо, меня пробило на нервный смешок. Действительно, кидаюсь из крайности в крайность, и вместо того, чтобы просто подумать, начинаю сначала делать. Впрочем, это у меня еще с детства прошлой жизни и практически не лечится, а потому остается лишь исправить свой же косяк с минимальным ущербом. А значит что? Значит, ищем все, что связано с чарами расширения пространства, и разбираемся с тем, как правильнее их завязать на доспехи, которые мало того, что раскрываются сзади словно доспех железного человека, так еще и, как каноничные доспехи космопеха, могут разбираться на сегменты. Броню ЖЧ после некоторых раздумий я все-таки отбросил, хотя бы по той причине, что с этим доспехом и так провозился порядочно. К тому же дополнительная толщина брони в нашем случае была не лишней. Нет, я понимаю, какой это будет адов труд, но меня уже настиг азарт и желание воплотить все именно так. Предвкушаю грядущие проблемы, связанные с этим вопросом. Надеюсь, что хотя бы к концу этого учебного года успею довести их до ума, если не полностью, то хотя бы в вопросе надежности. По поводу энергии пока можно не волноваться, осколок философского камня в этом смысле просто незаменим. Отдельным пунктом идет оружие. А да, это тот еще мазохизм. Пока выворачивал себе мозг по поводу того, что именно мне надо, пока делал первые наброски, пока согласовывал с доступными мне рунными цепочками, и пускай плешую часть рунных цепочек для дальнобойного оружия можно было содрать с зачарованного гоблинами пистолета, то вот с оружием ближнего боя все обстояло не настолько радужно. Взять хотя бы то, что для подобной брони и оружия должно быть соответствующе, нечто монструозное вроде убийцы дракона из Берсерка. А что, я Берсерк? Берсерк. Вот и оружие должно быть соответствующее. Впрочем, все это лирика, и если говорить серьезно, то подобное оружие есть смысл создавать лишь для того, чтобы отточить свои навыки как рунного кузнеца. Все-таки для того, чтобы махать подобной махиной, надо сочетать довольно-таки сложный комплекс рунных цепочек. Здесь тебе и облегчение веса, и гашение инерции, и усиление веса в момент удара, и еще почти два десятка пунктов. И вот, наконец, приблизились долгожданные каникулы, и я с чистой совестью сообщил старости, что отправляюсь на каникулы домой. Хех, действительно, домой. Ну что, дамы, широко улыбаюсь напрягшимся близнецам. Пакуйте вещи, вы отправляетесь со мной. Я приглашаю в гости, еще одна улыбочка, только на порядок дружелюбней. Парни ощутимо напряглись. Кстати, вы какой цвет предпочитаете, кремовый или все-таки розовый? Глава 33. Поезд постепенно замедлялся, подходя к платформе с дробным значением, а я все никак не мог проснуться. В отличие от сидящих как на иголках близнецов, я почти всю дорогу продрых. Все-таки без близкого соседства с дементорами спится на порядке лучше. Да и просто накопившаяся усталость от рутины, каковой является любая школа, ах да, я это уже как-то упоминал. В общем, покидая ХОК, я ощущал лишь облегчение, что соответствующе вылилось в сон. Но, наконец, наш состав остановился на платформе, и мы смогли спокойно покинуть вагон. И куда дальше? Несколько напряженно поинтересовался тактик, оглядываясь по сторонам. Вместо ответа я широко улыбнулся. А все почему? А потому что заметил Нимфодору. Впрочем, заметить стройную девушку с серебряными волосами и обряженную в короткую униформу горничной в общем, проблематично не заметить. Хе-хе. Господин, я ждала вашего прибытия. Тонкс согнулась в поклоне. Ну привет, привет. Еще шире улыбаюсь и незаметно подмигиваю своей апрентис, что со всех сил сдерживается, чтобы не заржать. Настолько ошарашенные взгляды были у окружающих нас людей. А тех было прилично. Все ученики, которые имели возможность, из-за дементоров, постарались свалить на каникулы куда подальше. Не обращая внимания на окружающих, я уменьшил наши сундуки, после чего из складок платья Нимфодоры был извлечен металлический диск с светящимися рунами. Мыкита, следуя моему мысленному приказу, тут же ловко запрыгнул мне на плечи, устроившись таким себе живым воротничком. А стоило нашей компании коснуться диска, как сработал порт-ключ и нас закружило в вихре перехода. Вывалившись на краю нашей полянки, я с хохотом рухнул в ближайший сугроб. Спрыгнувший еще во время падения Мыкита тут же начал весело прыгать вокруг. Было чертовски весело наблюдать за вытягивающимися у всех без исключения магов лицами и полным непониманием ситуации. Все-таки косплейная униформа горничной отличалась от классического, довольно-таки строгого и пристойного платья, как небо и земля. В нашем случае можно даже сказать, различались как Дамблдор и Волдеморт. То есть что-то общее есть, но различий на порядке больше. Рядом со мной приземлилась хохочущая Тонкс. Некоторое время мы продолжали ржать под теперь уже офигевшими взглядами близнецов, пока в какой-то момент я не осознал, что умудрился притянуть к себе девушку в объятия. А учитывая, что ее тоненькая, рассчитанная скорее на жаркое лето, чем на снежную зиму, униформа уже успела намокнуть из-за растаявшего снега, то выглядела девушка ну очень соблазнительно. Что примечательно, согревающих чар на ней не было, но при этом ее тело прямо-таки дышало жаром. Видимо, она все же научилась правильно использовать свои способности метаморфа, что не может не радовать. С сожалением покосившись на продолжающих пребывать в ступоре близнецов, я со вздохом, слегка отстранившись, встал и помог встать Тонкс. «Ну как у нас дела?» Не переставая широко улыбаться, интересуюсь у подруги. В ответ получаю резко посерьезневший взгляд девушки. «Ты знал, я до сих пор без понятия по поводу результатов твоего теста», пожимаю плечами. «Но ты знал, подозревал нечто подобное. А что ты хотела услышать?» «Что я хотела использовать тебя для своих целей», фыркаю. «Не скрою, ты очень ценное приобретение. Но делал ли я это нарочно?» «Нет». «Как же с тобою порой сложно», Тонкс устало прикрыла глаза. «Порой не знаю, что с тобой делать, а ты ничего не делай. Хотя да, это быстро надоедает. Ничего не деланье. Это да», метаморф неожиданно хихикнула. Под моим вопросительным взглядом несколько смутилась, но пояснила. «Я первые недели две с ума сходила, целыми днями просто спала да ела, а потом вожжа под хвост попала, понимающе заканчиваю. Да, и вообще, это ты во всем виноват», в меня обвиняюще ткнули пальцем. «Да-да-да», подняв руки вверх и улыбнувшись своей, ставшей фирменной, улыбкой. «И я даже готов взять на себя ответственность». «Дурак», буркнула Тонкс и отвернулась. Только вот начавшая краснеть шевелюра выдавала ее с потрохами. Хаем, наступила неловкая пауза, которую минуту спустя все-таки решились нарушить близнецы, о которых мы как-то даже успели позабыть. «А что здесь, собственно, происходит? Рон, почему ты так на нас смотришь?» «Ладно», махнул я рукой, «живите, сегодня, «Ну что ж, рассказывай», — обратился я к Тонкс, когда мы, наконец, оказались внутри палатки. «А еще хорошо, что я не скупился, покупая одну из самых дорогих моделей, а потому ни снегопад, ни довольно-таки низкая температура не доставляли нам никакого дискомфорта. Уф, ладно, слушай, девушка, уже переодевшаяся в нормальную одежду, то есть теплый спортивный костюм с довольно-таки коротенькой футболкой под ним, с ногами устроилась в одном из кресел возле магического камина. Ага, даже такая прелесть есть в моей палатке. Просьба о проверке моей крови у гоблинов вызвала странные, как мне тогда показалось, усмешки. Впрочем, недоумевала я недолго, пока не получила свиток с результатами. Как это может быть? Нас же выжгли с родового гобелена. Нас изгнали из рода. Цыть ты! Рыкнул я на разоравшуюся девушку, на мгновение давая своей ярости берсерка выглянуть наружу. Эффект был что надо, Тонкс испуганно икнула и вжалась в кресло. Успокоилась? Вот и хорошо. Что было дальше? А ничего. Я просто забрала результаты и перенеслась в лес следующие сутки, я плохо помню. Кажется, я даже кого-то порвала, и это не был человек. Хм. Нимфодора прикусила кончик своего ногтя на большом пальце правой руки и уставилась на огонь в камине. На некоторое время наступила тишина. Ты знал? Вновь задала она тот же вопрос, что и недавно. Нет, устало пожимаю плечами. Под ее пристальным взглядом приходится отвечать более развернуто. Как уже говорил, я не знал, но подозревал. Почему они так с нами поступили? Чуть не плача спросила она. Ты просто не представляешь, каково это, ощущать на себе презрительные взгляды чистокровных и части полукровок. Как же, изгнанница из древнейшего и благороднейшего рода. Ты это мне говоришь, иронично поднимаю бровь, одновременно поглаживая улегшегося у меня на коленях Мэкиту. Если ты не забыла, то первый курс я ходил с фамилией Уизли. А, ну да, извини, перестав грызть свои ногти, которые, к слову, не спешили поддаваться молодым крепким зубам метаморфа, девушка вновь пристально посмотрела на меня. Но все же, откуда ты об этом узнал? Еще раз повторяю, я только предполагал, но это было логично. Что? Да как? Цыц, я сказал. Да, логично. Почему? Очень просто, ради сохранения рода Блэк. Что? В ответ жалобный писк. То, рычу, после чего устало прикрываю глаза, устало спрашиваю. Какая первая заповедь любого магического рода? Все, что не делается, должно делаться на благо рода, недоуменно отвечает Нимфодора. Именно, киваю. А теперь подумай вот над чем. Род Блэк – один из древнейших родов, что есть на Британских островах, и до сих пор не прервался, несмотря на все попытки доброжелателей. Вопрос, как, изгнание из рода, точнее уж изгнание, не что иное, как пыль в глаза слишком любопытным. Что? Не понимаешь? Уф. Ладно, смотри. После твоего письма, где ты хоть ничего и не написала по поводу проверки, но по экспрессии было несложно понять, что да как. Потому я потратил пару вечеров на то, чтобы изучить старые газетные подшивки времен молодости твоей матери и дяди. Да-да, Сириуса Блэка. Так вот, там и там я нашел довольно-таки экспрессивное описание того, что их выжгли с гобелена. Но и только. Я не понимаю. Я знаю. На это и был расчет, чтобы ни ты, никто другой ничего толком не понял. Это не афишируется в среде чистокровных. Об этом не принято говорить даже меж собой. Да чем же? О том, что выжигание из гобелена не несет в себе ничего, кроме простой порчи достаточно дорогого артефакта. Хотя нет, вру. Еще как несет, а именно, сокрытие правды. Ты можешь нормально говорить, а не загадками. Да какие загадки-то? Я тебе прямым текстом сказал. Ты просто не хочешь подумать, находясь под накалом страстей. Уф, девушка помассировала лицо. Ладно, дай подумаю. Значит, поврежденный гобелен должен сокрыть что? Нас, глупости, изгнанных из рода все чистокровные знают, если не в лицо, то уж точно поименно. Тогда что? Хм, девушка глубоко задумалась. И надо признать, наблюдать за такой ней было очень приятно. Я начал медленно отсчитывать время до того момента, когда она по идее должна сообразить. И что самое приятное, я ошибся. Вместо 5 минут ей хватило чуть больше 3. Вот она замерла. Ее глаза резко увеличились в размерах. И крик души. Статус. Именно апрентис. Именно что статус? Прикрыв глаза, я позволил себе полностью расслабиться. Была война. Род Блэков резко сократился. В живых оставалось все меньше членов семьи. Потому они сделали финт ушами. Добились того, чтобы члены рода оказались по обе стороны от баррикад. С одной стороны, Это грозило получением очередного вороха родовых проклятий, если они повстречаются в бою, но с другой стороны, как минимум половина рода так или иначе окажется на стороне победителя. А значит, и будет кому продолжить род. Все ради благополучия рода, да, девушка горько рассмеялась. Именно так, спокойно киваю. Что же до изгнания из рода, то это лишь блеф. Ведь у изгнанной по всем правилам из рода не может родиться метаморфа. Это родовой дар наподобие того же серпентарга. А гобелен, как ты уже поняла, просто скрыл следы блефа. Что примечательно, при необходимости он восстанавливается простым репаро. Просто надо, чтобы заклинание накладывал Блэк по крови. То есть я, чистокровная Блэк, и имеешь полное право объявить себя леди этого рода, так как тот же Сириус на данный момент является лишь наследником, так и не подтвердившим свой статус главы рода. Это я должна подумать. Конечно, апрентис, хмыкаю, как ни в чем не бывало. Думай, решай. Думаю, около полугода-года у тебя есть. Спокойной ночи, наверное. Ага, спокойной ночи. Итак, дорогие мои, сегодня у нас будет очень насыщенный день. Я расхаживал перед стоящими на вытяжку близнецами, облаченными только в простые домотканые рубахи по колено, и вещал. Рот Уизли доигрался до получения клейма предателей крови. Старшим представителям уже не поможешь. Их время искупления прошло. Да и незаметно, чтобы те даже пробовали снять проклятие, если не с себя, то хотя бы с потомков. Мне повезло от него избавиться. Также есть сильные подозрения по поводу Билла и Чарли, Перси и Джинни. Ну, первому уже ничем не поможешь, хотя бы по той причине, что мозги у парня уже давно заменили инструкции. Что же до мелкой? Пока я не знаю, что с ней делать. Я задумчиво почесал кончик носа и резко остановился. В упор посмотрел на Рыжиков. Что же до вас, будем пробовать один вариант. Чертовски рисковый и с непредсказуемым результатом. Но на данный момент это единственный для вас шанс избавиться от клейма до малого совершеннолетия, пока то окончательно не закрепилось. Я подошел к пеньку, на котором стояло уже два небольших наполненных стакана. Сначала немного теории. Перед вами оборотное зелье. О его свойствах вы наверняка знаете достаточно. Я же собираюсь рассказать вам об одном его побочном эффекте, а именно о принятии собственного волоска. Как вы думаете, что произойдет? А, ну да, я уже вам рассказывал, но все же повторю. Кроме того, что вы на месяц, если не применять мер, смените пол. Но важно не это, а то, что на это время частично пробудется наследие рода Уизли. Кстати, вы так и не выяснили, что это за наследие. Жаль, очень жаль. Впрочем, некоторые подозрения у меня есть. Собственно, именно из-за этих подозрений мы будем проводить ваше превращение именно здесь, на опушке леса, а не в теплой палатке у камина. Но вернемся к теории. Для вас лично, как членов рода предателей крови, такая попытка избавиться от клейма может быть вдвойне опасна тем, что ваши ауры находятся в жутком состоянии и больше похожи на решето. Собственно, потому с каждым годом вам все сложнее колдовать. А учитывая, что при приеме оборотного в данной вариации ваша магия будет заперта внутри ваших же тел, то варианты того, что произойдет в дальнейшем, не самые радужные. Начиная от просто быстрого магического истощения и как результат, смерти, заканчивая форсированным формированием клейма и скатыванием в безумие. Но это самые пессимистические варианты. Ну что, готовы к эксперименту? Ты псих, в один голос заявили близнецы, и не менее синхронно. Конечно, не готовы. Давай сюда свое мордредово зелье. Выдав братцам-кроликам зелье, я поспешил отойти подальше. Если мои подозрения оправдаются, то мне надо хотя бы парочку мгновений для принятия промежуточной формы. Тьма и хаос. Поскорее бы мой план исполнился, и я смог бы добиться желаемого по смене своей видовой принадлежности. Дальше мне было не до размышлений на отвлеченные темы. Близнецы добавили по волоску каждый в свою дозу и залпом выпили. Пару мгновений ничего не происходило, а потом тишину рассветного леса пронзили два громких, полных боли крика. Тела близнецов начали медленно преображаться, слишком медленно, как по мне, и, видимо, именно это причиняло им жуткую боль. Вскоре они повалились на снег и сжались в позы эмбрионов, лишь тихо постановая. Но подходить я не спешил, если мое предположение верно. Все-таки верно. Мысленно усмехаюсь, встретившись с двумя парами налившихся кровью глаз. Так вот как это выглядит со стороны. Действительно пугающе, даже жутко. Но первая стадия все же опасна в первую очередь для самого берсерка, чем для окружающих. Если те знают, с чем столкнулись. Стоп, хватит размышлять, пора действовать. Мгновение, и я перетекаю в некое подобие боевой формы истинных оборотней, о которой, как и о них самих, ходят древние легенды. Смесь человеческого и звериного тела, берущие от обеих форм лучшие. Разум человека, инстинкты зверя, так же как сила и выносливость. Верхние конечности, стык обеих форм. Гротескные руки с огромными загнутыми когтями. Хвоста нет, сейчас это атавизм и даже опасный для здоровья отросток. Сознание привычно погружается в подобие боевого транса. Глаза с почти светящейся золотистой радужкой начинают невероятно быстро вращаться в глазницах, а потом также резко замирают. Территория изучена и все внимание переключено на две цели. На несколько секунд наступает абсолютная неподвижность всего сущего на поляне. По крайней мере, именно так все выглядит. А потом три тела сшибаются где-то в ее центре, бешено рыча и нанося друг другу мощные удары. Бой был сложным, хотя бы по той причине, что в подобии боевой формы я не мог наносить часть ударов, банально бы убил обернувшихся близнецов. Все-таки острые когти не всегда удобны. После первой сшибки и обмена ударами я старался держать дистанцию. Во-первых, сразу с двумя сражаться чертовски опасно, так еще и в таком состоянии близнецы ничего не соображали, действуя на голых инстинктах. Хотя с другой стороны, это даже было полезно, ведь они не могли использовать тактику и согласовывать свои действия. Но надо признать, что скорость, с которой они двигались, поражала. Уже через две минуты постоянных уклонений мои мышцы, несмотря на накачку адреналином, просто выли от боли. Не знаю, чем бы закончилось наше противостояние, если бы в какой-то момент превращенные в настоящих фурий парни просто не упали на очередном рывке, пропахав по очередной траншее в снегу. Выждав пару минут, я осторожно приблизился к неподвижным телам. Пара диагностических заклинаний, и я с руганью, подхватив подмышки теперь уже близняшек, активировал порт-ключ. Несколько мгновений переноса, и я оказываюсь со своей ношей в палатке. Ко мне тут же подскочила Нимфодора. «Что случилось, Гейрер?» Вместо ответа выдал я, сбрасывая тощие фигурки на пол и возвращая себе человеческий облик. «Кандалы неси, быстро!» И пускай девушка ничего не понимала, но требуемое выполнила в рекордные сроки. Вскоре стальные браслеты, так же как и ошейник на шее, со зловещим звоном сомкнулись на конечностях своих жертв. «Уф, успели!» «Да что, собственно, происходит?» Тонг встряхнула меня за плечи и требовательно уставилась в глаза. «Что-что?» Попытка снятия клейма предателей крови, устало проворчал я, при этом морщась от боли в плечах. Мало того, что хватка у девушки после тренировок в своем даре просто стальная, так еще и перетруженные мышцы никто не отменял. Частично удачная, кстати. Частично, ага, я медленно встал и кое-как доковылял до кресла. Наследие в близнецах проснулось как бы не в полном размере. По крайней мере, скоротечная стычка была невероятно жесткой, и спасло меня лишь различие в уровнях пользования этим самым даром. Хотя, я покосился на продолжающие лежать посреди гостиной фигурки в промокших рубахах и кандалах. Будь добра, кинь в них осушающие и согревающие заклинания, а то у меня ни сил, ни желания двигаться сейчас нет в принципе. Угу. Нимфодора выполнила требуемое и вернулась к прерванной теме. Так что пошло не так, аура у ребят слишком уж рваная. Тут до клейма добавился еще и откат от их шалостей. Как результат, резкое пробуждение наследия и вместе с тем хлещущая со всех щелей магия. Если бы я заблаговременно не попросил тебя заказать магические кандалы, ожидая чего-то подобного, то минут через 5-10 они бы были уже не жильцы. Просто бы истощили свои и без того потрепанные ядра. А кандалы, как они смогли помочь? Уф, я устало помассировал глаза. Хотелось спать, и в горячую ванную. А еще лучше поспать в горячей ванне, погрузившись с головой. Хаэм, а что если использовать заклинание головного пузыря? Эх, мечты, мечты. Ты что, даже не почитала информацию о том, что заказывала? Не видела причин. К тому же ты хорошо объясняешь. Тоже мне, Гринджер нашла, возмущенно фыркаю, после чего начинаю бешено кашлять. Тело было не согласно с моим выражением эмоций. Тьфу. Ладно, объясню коротко. А ты пока посмотри в сундуке какое-нибудь укрепляющее. Как для меня, так и для наших хе-хе-близняшек. Некоторое время я молча собирался с мыслями, одновременно любуясь вторыми 90 девушки, склонившейся над сундуком, который использовался как склад зелий. Итак, магические кандалы. Как понятно из названия, украшения для магов и магических существ, призванных не дать тем воспользоваться своей магией. Как это достигается? Довольно-таки просто на самом деле. На заключенного надевают комплект артефактов, что фактически не дает его собственной магии выйти наружу. Как результат, не воспользоваться палочкой, которая является проводником, ни бесполочковым заклинанием не выходит. Что же до тех магов, что обучены использовать магию для усиления собственного тела, то таких, во-первых, мало, а во-вторых, сами кандалы зачарованы достаточно надежно, чтобы их нельзя было порвать даже оборотню. Вот такие вот пирожки с вероятными детишками анимагической формы МакГонагалл, то бишь котятами. И что теперь, на ночь пристегнем хе-хе сестричек к их кроватям? Если поутру они будут во вменяемом состоянии, избавим их от цепей при помощи силовой ковки, оставив лишь сдерживающие магию браслеты. Если же нет, придется возвращать им прежний облик и искать другие пути. А они есть, в конечном итоге всегда можно наведаться в сердце леса к фениксам. И даже если птички не помогут, то хотя бы попробуем раздобыть деликатесного мясца на обед. Кстати, как там дела со скатом? Ну, основу я изготовила. Тонкс неуверенно почесала кончик носа. Правда, за манипуляторы, что бы это ни значило, браться не решилась. Ничего, времени у нас впереди достаточно, а потому будем доводить его до ума вдвоем. Глава 34. Повинуясь моему жесту, тело одной из близняшек медленно вплыло в камеру. Да-да, вполне себе приличную тюремную камеру. Она, кстати, располагалась в командном центре. А что, у любого себя уважающего мага должна быть темница. Даже если она находится не в подвале, а просто на нижнем этаже. Еще пара заклинаний, и рыжеволосая девушка со стройной фигуркой и небольшой грудью оказалась качественно распятой на противоположной от дверей стене. Прочитав последнюю формулу, я смог полюбоваться тем, как прямо из стены выросли еще несколько браслетов и дополнительно охватили конечности и талию пленницы. А это не слишком жестоко, и какой вообще в этом смысл? Стоящая рядом Нимфодора, хоть и не спешила возмущаться обращением с измененными близнецами, но довольной никак не выглядела. Так надо, спокойно пожимаю плечами. Во-первых, надо убедиться, что наследие действительно пробудилось, а прийти в себя в стрессовой ситуации – это один из самых надежных способов это проверить. Также, если все пойдет нормально, то заодно проведем первый урок по контролю боевого безумия. В зафиксированном состоянии, когда хе-хе, она убедится в неспособности освободиться, начнет на порядке лучше воспринимать информацию. По себе знаю, сознание не столько отключается, сколько отстраняется от управления телом. Потому все будет осознанно и взято на заметку. Некрасиво как-то. А что поделаешь? Это самый быстрый способ преодолеть то, что я называю первой стадией. Все-таки выпускать из-под надзора неконтролирующую себя машину смерти я не собираюсь. Особенно, если сам причастен к ее пробуждению. Но говорить это вслух я не собирался. На несколько минут наступила тишина. Я продумывал свою дальнейшую роль, которую должен был исполнять под оборотным. Тонкс же мысленно готовилась к неизбежному. Ей тоже предстояло сыграть свою роль. Ладно, наконец нарушил я молчание. У нас минут 20, пока эффект заклинания не закончится, и она не придет в себя. Потому прошу на помост, так сказать. И как я на это согласилась? Закатив глаза к потолку, девушка начала изменяться, и меньше, чем через минуту, возле меня стояла копия распятой на стене рыжевласки. Окинув себя мрачным взглядом, метаморф начала вносить последние изменения в собственный облик. Под глазом появился шикарнейший синяк, на руках тонкие рубцы свежих шрамов, между грудей появилось несколько круглых ранок, будто их делали гвоздем. Энда, тебе, чтобы в ужастиках сниматься, никакого грима не надо. Хочешь, изображу чужого? Очень ласково улыбнулась Тонкс, демонстрируя отсутствие передних зубов. Против воли я слегка попятился, что, впрочем, не помешало мне сунуть девушке домотканую рубаху. А то, что та была хорошенько заляпанная кровью и покромсанная, так того ее роль требует. Теперь настала очередь девушки пятиться под моим ласковым взглядом. Минут 5 спустя Тонкс заняла свою позицию на стене, распятая аналогично своей сестре. Большего антуражу добавляли окровавленные бинты, туго обматывающие большую часть ее тела. Что? Девушка настороженно посмотрела на меня. Да ничего, задумчиво протянул я. Тебе руку бы одну убрать для правдоподобности и усиления эффекта. Ты чего задумал? Нимфодора судорожно задергалась в слишком прочных даже для нее фиксаторах. Остановилась она лишь тогда, когда я в очередной раз обреченно познакомил свою руку со своим же лицом. Нимфодора, устало говорю ей, ты чего тупишь? Ты же метаморф, тебе что убрать, что добавить конечность? как мне за ухом ногой почесать, то есть только и надо использовать доступный дар, так можно, девушка тупо уставилась на меня, уф, я в очередной раз повторил жест рука-лицо и не удержавшись, покосился на ближайшую стену, хотелось постучаться головой, чтобы к летним каникулам попрактиковалась в принятии облика русалок и нагов, цыц, время, шикнул я на девушку и поспешил покинуть камеру, наша жертва начала пробуждаться. Пов Джорджа Уизли, с жуткого похмелья, в голове били набаты, как минимум, великаны, и, должен признать, настолько паршиво я себя еще никогда не ощущал, даже когда мы в прошлом году напились в честь победы в кубке по квиддичу, гул в голове тем временем только нарастал, захотелось силой сжать виски и тихо завыть, только вот попытка пошевелиться принесла не самую приятную информацию, я не мог сдвинуть руки и на сантиметр. Сердце пропустило удар, я резко открыл глаза и тут же застонал от слишком яркого освещения в помещении, пришлось на некоторое время вновь их закрыть, пока не приду в себя, вторая попытка оказалась лучше, но лучше бы ее не было, то что я увидел чуть не отправило меня вновь в беспамятство, помещение, в котором я оказался больше всего напоминало железный куб, с одной стороны у которого была дверь, а с другой была прикручена к стене моя тушка, и не только моя, вяло отметил мой мозг, стоило услышать слабый стон слева от себя, кое-как умудрившись повернуть голову в слишком высоком и толстом ошейнике, который, казалось, врос в стену, я увидел возле себя худенькую девушку, оказавшуюся в аналогичном моему положении, короткие, до плеч, волосы рыжего цвета, неестественно бледная кожа с россыпью веснушек доходящих аж до все тех же плеч, небольшая грудка и стройная, можно даже сказать, спортивное тело, ее можно было бы назвать миленькой, если бы не тот факт, что большую часть ее тела закрывали окровавленные бинты и рубаха, мозг забуксовал, до меня все никак не доходило, что именно это значит, а потом со щелчком ко мне пришло осознание, вспомнилось все, что происходило накануне, вот мы с братом принимаем оборотное зелье с собственными волосками и нас накрывает жуткая боль, потом идет ряд вспышек образов, подернутых кровавой пеленой всепоглощающей ярости. Единственное, что удается вычленить, это наш противник, жуткая помесь человека и лиса, который постоянно уклоняется от наших неорганизованных атак, а потом тьма. Так что же произошло? Задался вопросом я. Дергаться в своих оковах я перестал еще на второй минуте, и так было ясно, что они слишком прочны. Вдруг раздался громкий щелчок и массивная дверь медленно отошла в сторону. На пороге появился мужчина в белой магловской мантии, нет, в халате. Да, в халате. Лысеющий мужчина с любопытством смотрел на меня, и это его любопытство меня никак не радовало, учитывая мое положение. Да и женское тело, которое я хоть и ощущал как родное, все-таки вызывало некий дискомфорт вместе с повышенным ощущением беспомощности. Хаем, выдал мужчина и, повернувшись лицом ко входу, крикнул кому-то невидимому отсюда, сообщите старшему, что вторая пришла в себя. Вместо ответа послышался звук, как будто кто-то бежал по чему-то металлическому. Ну здравствуй, вторая, уже ко мне, обратился мужчина. Здрасте, наверное, никогда не умел вести переговоры, это прерогатива брата. Я хорош в далеко идущих планах, но никак не в быстрой оценке текущей ситуации. Пару раз подергался в оковах и насколько вообще возможно вежливо попросил у мужчины, можете, пожалуйста, меня освободить, извини, вторая, но это запрещено инструкцией, с доброй улыбкой ответил он, к какой инструкции, по обращению с подопытными образцами, еще одна добрая улыбка, от которой мне вдруг стало не по себе, а образцами, преподопытными, конечно, милочка, именно с подопытными, и должен сказать, очень дорогостоящими, мужчина, продолжая улыбаться, приблизился ко мне и, поймав меня за подбородок, начал с интересом поворачивать мою голову из стороны в стороны, рассматривая. Все-таки я поражаюсь тому, как вы две смогли справиться с той тварью, что нашли возле вас. А ведь судя по вскрытию, тварь была очень резвая и еще более сильной. Ты тварь? Ну да. Или ты не помнишь, милочка, дикая помесь человека и то ли волка, то ли лисы. Ну, с красным мехом такая. Рон, до меня дошло, о чем говорил мужчина. Сердце гулко застучало в груди. Мы убили собственного брата, пускай тот и отрекся от рода. По щекам потекли слезы. Рядом раздалось глухое рычание. Ой, как не вовремя, пробормотал мужчина и, достав из кармана халата черную прямоугольную коробочку, подошел к распятой рядом со мной девушке. «Нет, к брату». Раздался тихий щелчок, а потом треск, как от слабого заклинания молнии. Тело брата забилось в конвульсиях. «Нет, не надо, не трогайте». Я со всех сил задергался, но чертовы кандалы не сдвинулись и на дюйм. Внутри начало зарождаться что-то темное, кипучее. «Ой, милочка, ну зачем так орать-то?» Поморщился мужчина и демонстративно поковырялся в ухе. «И вообще, к чему эта экспрессия? Ведь это лишь вынужденная мера, это животное слишком агрессивно, и к тому же своими криками не даст нам нормально общаться. Да как ты смеешь, тварь, отпусти нас немедленно. Это мой брат, мы не животные, мы люди». «Все сказала?» Спокойно поинтересовался этот изверг, когда я, наконец, сорвал голос. «Значит так, вторая. Пока я оставлю тебя подумать над своим дальнейшим поведением. Что ж, до первой, то, так как это существо лишено разума, то она послужит науке своим телом. А вот у тебя еще есть шанс остаться в живых подольше. Подумай над этим». Говоря это, он склонился надо мной и с мерзкой ухмылочкой положил руку на мой лобок. В глазах окончательно потемнело от ярости, и я рванулся вперед. «Енпов, энда», я нервно передернул плечами, отходя от впавшего в боевое безумие берсерка. Металл скрежетал, металл стонал, но все-таки держал разбушевавшуюся машину смерти. Рука сама собой потянулась к шее, еще бы чуть-чуть, и мне вполне могли перекусить сонную артерию. Но это того стоило, наследие точно начало пробуждаться. Хотя должен признать, изображать безумного ученого было до ужаса мерзко, но другого пути я просто не видел. К моему глубокому сожалению, даже через гоблинов достать трактаты по обучению молодых берсерков было невозможно. Тех просто не существовало, знания передавались из уст в уста среди знающих. Возможно, что-то есть в родовом кодексе Уизли, но тот закрыт для предателей крови, равно как не для членов рода. Вот и выходит, что единственное подобие пособия – это мой собственный опыт. Потому и приходится создавать ситуации для близнецов, аналогичные тем, в которых побывал я с учетом разницы в возрасте. То есть все должно быть намного жестче и страшней. Вполне возможно, что есть другой путь, не столь мерзкий. Но я даже не представляю, где искать. Разве что напоить ребят каким-нибудь галлюциногеном. И то, не факт, что поможет. А так есть хоть какая-то надежда на то, что я смогу скорректировать их развитие, дав толчок в нужном направлении. Просто потому, что помню, с чем мне самому доводилось сталкиваться. Радует лишь то, что после подобной встряски ничего столь же мерзкого и откровенно низкого делать больше не придется. Фактически вся эта встряска нужна для одного – формирования воспоминания якоря, используя которое, можно будет впадать в боевую ярость практически мгновенно. А когда в нем отпадет надобность, а разум сможет хотя бы частично контролировать тело, при помощи той же экклюменции парни сами смогут притупить воспоминания. Все-таки теперь они для любого легилимента крепкий орешек. «Может, ты наконец меня отцепишь?» Раздраженно поинтересовалась Тонкс, перестав изображать потерявшего разум, а потом и сознание от электрошока берсерка. «Ах да извини», виновато улыбаюсь и взмахом руки освобождаю девушку. «Все-таки это чертовски удобно, со стороны кажется, что использую бесполочковую магию, хотя на самом деле проводником служит браслет, да и использовать оружие и одновременно колдовать можно, хотя ничего сложнее простого экспеллиармуса, стреляя в направлении мишени, но нифига не попадая по ней, у меня пока не получается. Странный эффект, метаморф стал рядом со мной, при этом не спеша принимать свой истинный облик. Во-первых, нам предстояло повторить сценку еще один раз, а во-вторых, по телосложению она была несколько крупнее получившихся близняшек, которые в свою очередь казались на год-два младше своего возраста. Ну, зато теперь понятно, почему берсерков назвали берсерками, что в переводе со старонорвежского означает «медвежья шкура», и почему их часто путают с оборотнями. Все дело в том, что впав в боевую ярость, берсерк обзаводится дополнительной броней в виде покрывающего плечи и часть спины волосяного покрова. Волосы мало чем по жесткости отличаются от толстой проволоки, да и глаза претерпевают изменения. По крайней мере, зрачок увеличивается настолько, что полностью пропадает радужка, а потом, не иначе, как под действием магии, заполняет собой почти весь белок. Очень похоже на то, что маги-берсерки, чьим родовым даром является именно эта способность, частично принимают облик своей анимагической формы. Выдаю самое логичное, Как по мне, предположение, что-то по тебе этого незаметно. Помнится, в конце твоего прошлого учебного года мы могли полюбоваться на тебя в ярости. Но, кроме хвоста, ушей и пожелтевших глаз я что-то не припомню у тебя ничего подобного. Девушка кивнула на пристально наблюдающую за нами близняшку. Не забывай, я, за год до того, отрекся от рода Уизли. И значит уничтожил в себе и их дар. А то, что есть во мне, это принесенное из прошлой жизни и не является классическим для магов видом боевой ярости с ее внешними проявлениями. По большому счету у меня уже давно не боевая ярость, а полноценный боевой транс, пускай и низшего уровня. Но все-таки я себя полностью контролирую, пускай и с некой отчужденностью. Ладно, пойдем со второй нашей гостьей пообщаемся. И все-таки, это как-то мерзко. Знаю, морщусь. Сам не в восторге от подобного варианта. Но и использовать что-то из классики древности, вроде похода зимой с одним ножом на стаю волков, хоть и более эпично и круто, но несколько, скажем так, отсев жестче. Энда, угу. Глава 35. Ну, что я могу сказать? После того, как парни пришли в себя, им было объяснено, для чего было все проделано, они признали, что это было лучше, чем идти на тех же волков с ножом наперевес. Впрочем, это не помешало им гонять меня почти целый день по лесу. Меня спасало лишь то, что я, во-первых, знал этот самый лес, а во-вторых, мою анимагическую форму еще никто не отменял. Потому я большую часть времени отсиживался по разным колючим кустарникам. Зато есть и плюс, у ребят к концу дня мозги начали хоть и туго, но поспевать за телом. Хотя в тот момент мне от этого стало лишь сложнее от них уходить. И пускай к концу зимних каникул они и не смогут окончательно обуздать свою ярость, так как тут просто должно пройти время, чтобы воспоминания несколько затерлись, но теперь стало ясно, что клеймо все-таки удастся сорвать. Хотя все еще непонятно, придется ли для этого братцам-кроликам изображать в следующем учебном году хех-сестер белочек, или нет. Хотя, несмотря на все обстоятельства, я не смог удержаться от небольшой шутки. Это что, близняшки с непередаваемым выражением лица смотрели на предоставленную взамен их родной одежду, что по понятным причинам не особо подходило по размерам. Точнее, подходило, но глиста в скафандре – самое мягкое обозначение получающейся картины. Сестры-близняшки от братьев-близнецов отличались, кроме всего прочего, разницей в росте почти на голову в пользу последних.